55. Ему очень хотелось пить. Глядя опухшим глазом, ему казалось, что между койкой и раковиной тысячи километров. Боль. Это был весь его мир. На улице раздавался приглушенный крик женщины. Звук становился громче. Он хотел пойти к двери, чтобы посмотреть, что там происходит, но это, как и поход за стаканом воды, принесет новый приступ боли. Конечно, рано или поздно ему придется идти за водой. Возможно, ему следует собраться с силами и пойти посмотреть, кто кричал, что они кричали, пока он был наверху. Он откинул ногу и, приняв сидячее положение, сморщился от острой боли в ребрах и колене. Ухватившись за ручку метлы, на которую опирался при ходьбе, он вскочил на ноги и захромал к двери. «Фоллер!» — кричала какая-то женщина. Она металась туда-сюда вместе с женщиной, похожей на нее, как две капли воды. Обе они оглядывались по сторонам. Они были тощими, зеленоглазыми и веснушчатыми. Он не замечал их раньше, что было странно, поскольку он думал, что за последние несколько дней видел в этом мире почти всех. Один из его двойников, держа дистанцию в несколько шагов, следовал за ними. Одна из женщин заметила его из окна и остановилась. «Какой номер был на твоей рубашке?» «Что, простите?» «В первый день! Какой номер был на рукаве твоей рубашки?» Он посмотрел на пол. Рубашка лежала там, где он бросил ее, когда обнаружил чистые в ящике комода в комнате, которую он выбрал. «Номер 2». Лицо женщины просветлело. Она бросилась к нему. «Фоллер, боже мой!» Она схватила его за руку и, наклонившись, чтобы изучить его лицо, зажала рот рукой. «Боже, что с тобой случилось?» «Я не знаю». Женщина обняла его. Фоллер зашипел от боли и взял ее за руки. «Я признаю, что могу обнять тебя прямо сейчас, но это слишком больно». Другая женщина, остановившаяся в нескольких метрах от него, сказала: «Нам нужно вытащить тебя отсюда». «Откуда?» Женщина, которая пыталась его обнять, мягко коснулась его руки. «Мы твои друзья. Мы знаем, что с тобой случилось, и расскажем тебе. Но сейчас нам нужно забрать тебя и еще нескольких людей из этого мира. За нами идут плохие люди». Он едва сдерживал слезы облегчения. Мысль о том, что у него есть друзья, которые хотели ему помочь, была потрясающей. «Ты знаешь мое имя?» Она отпустила его. «Ты Фоллер. Я Буря. Это Мелисса. А вон тот симпатичный дьявол 1.31», — сказала она, указывая на его двойника. «Фоллер?» Звучит неплохо. Имя ему понравилось. «Мы можем отложить знакомство до поездки», — сказал 1.31. Буря улыбнулась. «Он нас возит. Конечно, только для этого я вам и нужен, как перевозчик», — сказал 1.31. «Как только мы будем в безопасности, вы, вероятно, снова попытаетесь меня застрелить». Смеясь, Буря положила руку на плечо Фоллера. «Ты можешь ходить?» Отведя его в сторону, она объяснила, что произошло. Он не был удивлен, узнав, что он и Буря были влюблены, но в голове помутилось, когда Буря продолжила объяснять, что он развелся с Мелиссой. И это было только начало.